снова через 2 долгих года ребята оказались в темном коридоре возле кухни. Снова мисс Прайс вставляла ключ в хорошо смазанный замок. И словно в память о том другом времени сердце Кэрри забилось чаще, мисс Прайс встала у двери. «Входите», — мрачно пригласила она. «Входите, входите». Ребята прошмыгнули мимо нее и остановились в молчании, глядя на полки. Аллигатора не было. Не было ни карты зодиака, ни учебников, ни глаз тритона, не было и коробочек, в которых могли оказаться сушеные мыши. Вместо этого один над другим возвышались ряды банок с консервированными овощами и фруктами всех оттенков, от бледно-зеленого крыжовника до пунцового соленой капусты. — Ну как? — резко сказала мисс Прайс. — Прелестно, не правда ли? — Да, — хрипло отозвалась Кэрри. Мисс Прайс провела пальцем по этикеткам. Яблочное повидло, помидоры, слива венгерка, ежевика. Ее очень хорошо смешивать с черной смородиной. Вы это знаете? — Нет, — ответила Кэрри. — Я не знала. Красная смородина, груши ломтиками, эстрагон маринованный, чатни из зеленых томатов. А это что? Ах, да, грибной кетчуп. Этикетка отклеилась. Мисс Прайс посмотрела на банку на свет. «Некоторые остались с прошлого года», — пояснила она. «Красная смородина, настойка из ягод шиповника и еще логанберри, гибрид малины с ежевикой». Она потерла руки. «Ну как?» «Это...» — Кэрри нервно вздохнула. «Это очень мило». Пол с несчастным видом смотрел на мисс Прайс округлившимися глазами. «Где крокодил?» — тупо спросил он. Мисс Прайс покраснела. «Видишь ли, Пол, я...» Кэрри поспешно пришла ей на помощь. «Нельзя же хранить вещи всю жизнь, Пол!» Она взглянула на полки. «Только подумай о пудингах, о чудесных, причудесных пудингах!» «Видишь ли, Пол, — сказала мисс Прайс уже мягче, — иногда люди что-то делают какое-то время, а потом бросают. Курить, например. Часто ведь бросают курить». Пол был озадачен. «И пить. Люди часто бросают пить». Пол пришел в еще большее замешательство. Тогда мисс Прайс улыбнулась ему очень доброй улыбкой. «Ты когда-нибудь бросал класть сахар в чай на время поста?» Пол заморгал. «Да, но...» «Вот видишь, Пол резко перебила Кэрри, а мисс Прайс бросила аллигаторов. Идем». И она потащила Пола к двери. «Навсегда», — настаивал Пол. Мисс Прайс кивнула. «Навсегда, навсегда», — подтвердила она. «Или только на время поста», — уточнил Пол. Мисс Прайс быстро на него взглянула. Странный это был взгляд, почти испуганный. «Пост закончился», — неуверенно сказала она. Но потом взгляд ее снова стал твердым. «Нет», — продолжала мисс Прайс, — «навсегда, навсегда». «Если уж что-то делаешь, нельзя останавливаться на полпути». «Но ведь все хорошо в меру», — заметил Чарльз. «Только не колдовство», — возразила мисс Прайс. «Вы когда-то сказали даже колдовство». «Да», — спросила мисс Прайс. «Я действительно так говорила?» «Да, говорили, я хорошо помню». «В самом деле», — задумчиво произнесла мисс Прайс. «Ну ладно, как бы то ни было, пора идти. Пола надо укладывать спать. Осторожно, тут ступенька». Пока Кэрри купала Пола, Чарльз побрел в сад. Он прислонился к изгороди и уставился на медника в холм. «Так значит, она бросила колдовать. Вот что получается, когда чего-то уж очень ждешь. Скука и разочарование», — он подумал о Корнуолле, о ловле макрели, о скалах, пещерах, пляжах во время отлива. «Ну ничего», — сказал он себе, — «в конце концов мы все равно в деревне, есть река, может, даже найдется лодка». И тут что-то зашевелилось у него под ботинком. Это крот рыл мягкую землю, собираясь выбраться на поверхность, в том самом месте, куда Чарльз поставил ногу. В следующий миг Чарльз уже стоял на коленях, выдергивая пучки травы вместе с землей. Он раскапывал рыхлую землю обеими руками по собачьей, отбрасывая в сторону, и не заметил Кэрри, пока она не встала рядом. «Ты что делаешь?» «Откапываю крота». Чарльз присел на корточки. — Слушай, Кэрри, — он заглянул снизу ей в лицо и осекся. — Что случилось? — Идем, я хочу тебе кое-что показать, — сказала она. — Дай мне сначала закончить с этим. — Ты его уже не поймаешь, — Кэрри помедлила. — Важное дело. — Ну что еще? — спросил Чарльз, привстав. — Идем, увидишь. Кэрри повернулась и пошла к дому. Чарльз за ней. У парадной двери он заметил. — Могла бы и сказать. Кэрри резко повернулась кругом, приложив палец к губам. — Шш! — прошептала она. — Где мисс Прайс? — спросил Чарльз громким шепотом. — Шш! — повторила Кэрри. — На кухне. Готовит макароны с сыром. — Идем. Чарльз поднялся за нею по ступенькам. — Здесь, — сказала Кэрри, — где Пол спит. И распахнула дверь. Это была спальня мисс Прайс. Очень чистая, очень аккуратная и очень душистая. Над камином висела большая фотография военного, на туалетном столике лежали серебряные щетки и стояло фарфоровое деревце для колец. Пол, непривычно чистый и круглоглазый, был уже в постели. Его постелили на небольшой старинной кушетке с изогнутой спинкой. — Ну и что, все в порядке? — сказал Чарльз. — Что в порядке? — спросила Кэрри. — Кровать Пола. — Я не его кровать имела в виду. Чарльз посмотрел на кровать мисс Прайс. Она была застелена белым вышитым покрывалом, а на подушке лежала черная шелковая ночная сорочка, очень волнующая ночная сорочка, отделанная атласными шариками и чем-то напоминающая чехол на чайник. — Вот бестолковый, — сказала Кэрри, — сама кровать. Чарльз пригляделся. Самая обыкновенная железная кровать, как сотни других, только в головах, там, где полагалось быть второй шишечке, правый столбик заканчивался отрезком ржавой нарезки. — Да, — протянул Чарльз, и неожиданно для себя опустился на диван в ногах у Пола. — Думаешь, это она с беспокойством? — спросила Кэрри. Чарльз откашлялся. — Да, да, это должна быть она. Таких кроватей полно, она могла давно здесь стоять. Может, мисс Прайс купила ее тогда же, когда тетка Беатриса купила свою? — Да, — сказал Чарльз, — он еще не пришел в себя после такого потрясения. — Но нарезка. — Я думаю, что это она. Мисс Прайс, наверное, купила ее на распродаже. Он повернулся к Кэрри. — Это же легко проверить. Достань шишечку. — В том-то и дело, — воскликнула Кэрри. — Шишечка исчезла. — Исчезла? — Да. Пока я купала Пола, мисс Прайс распаковывала вещи. Я все обыскала. Можешь сам посмотреть. Пропала. Это она ее взяла, — догадался Чарльз. — Больше некому. — Эх, — сказал Чарльз, и в голосе его прозвучали печаль и разочарование. Пол хмуро глядел на них поверх своего аккуратно отвернутого одеяла.